Дунай Иванович, сватом князя Владимира. Хорошо, добрынюшка Никитич млад, в огуселышке играет воеровчаты. Хорошо поет старинку стародавнюю, про удалого Вольгу Всеславича со его дружиной добрую хоробрую. На перу все приутихли, приумолкнули, приумолкнули да призаслушались. Как встает из-за стола за заднего, старый тут Бермята, сын Васильевич, говорит сам таковы слова. А слыхал я от старых людей, что того Салтыка-то Ставрольича, ухватя Вольга, ударил о кирпичат пол, во крахи расшиб, да сам царем насел. Взял себе царицую Азвяковну, а его дружина добрая-хоробрая на тех красных девушках переженилася. Как тут солнышко Владимир распотешился, повскочил со места княженецкого, по столовой гридне запохаживал, частую бородку запоглаживал, белыми руками заразваживал, желтыми кудрями запотряхивал, пословечно сударь выговаривал. «Гой же вы, мои князья да бояре, сильные, могучие богатыри! Все то вы во Киеве поженены, все то девушки-боярушки повыданы. Только я, Владимир, не женат живу, не женат живу, да холостым слыву. Вы не знаете ли, братцы, красной девицы? Красной девицы мне, князю, супротивницы. Чтобы стаником была ровнешенька, ростом, как и сам я, высокошенька. Очи были б ясно сокола, брови были б черно соболя, тело было б снегу белого, красотой красна, и мне умом сверстна. Было б с кем мне думушку подумати, было б с кем словечко перемолвите, во перу беседушки кем похвалитеся. А и было бы кому вам поклонитеся, было бы кому вам честь воздать. Говорит Бермята, сын Васильевич. Гой еси ты, батюшка Владимир, князь, благослови-ка, государь, мне слово вымолвить. Знаю я тебе, княгиню, красную девицу да супротивницу. Как во той земле, во хороброй Литве, у того, у короля литовского, есть две дочери, любимые на выданье. Большая то дочь Настасья Королевишна не пойдет к тебе, княгинею царицую, ездит в поле сильной поленицую. Меньшая же дочь Апраксия Королевишна в терему сидит все. Во золотом верху, что за тридевятью ли замочками, да за тридевятью сторожочками. Красно солнышко ее не запечет, буйные ветрушки ее не обвеют. Многие люди не увидят, не обзарятся. А и ростом она высокая, а и станом становитая, красотою красовитая. Черны брови соболя заморского, ясны очи сокола пролетного, личушком бела, как зимний снег. Да и в грамоте-то поученая, будет с кем тебе свой век коротати, будет нам кому и честь воздать. Как то слово князю по душе пришло! Больно солнышку словечко полюбилося, и возговорит он таковы слова. «Ай, живы мои князья да бояре! Ай, живы могучие богатыри! А кого же мне послать посвататься за меня, за князя, за Владимира, у того, у короля литовского, на прекрасной, на Апраксии королевишне?» Все за столиком сидят умолкнули, приумолкнули да приутихнули, приутихнули да затулялися, большие туляются за средних, средние туляются за меньших, а от меньшей тулицы-то и ответу нет. Востоет опять Бермята сын Васильевич. «Гой, еси ты, солнышко, Владимир, князь, благослови еще мне слово молвите. Ты пошли-ка сватом, добра молодца, тихого Дунаюшку Иванова. Тихий-то Дунай ведь во послах бывал, много множества чужих земель видал. Тихий-то Дунай и говорить гораст, уж кому, как не ему бы, и посвататься». «Не из большего тут места, не из меньшего. Из того ли места, да из среднего, из застолья, из-за Белодубова, восстает удалый добрый молодец, тихий тот Дунай Иванович. Понизенько князю поклоняется. Гой, если ты, государь наш батюшка, ласковый Владимир Стольно-Киевский, благослови и мне словечко молвите, без казнения, без дальней высылки. Говорит Владимир Стольно-Киевский: «Ай же тихий ты, Дунай, да сын Иванович! Хочешь говорить, так говори теперь. Жил я, государь, во хороброй Литве. 9 лет у короля литовского. 3 года у короля я конюхал, 3 года у короля я стольничал, 3 года у короля я клюшничал. А и верно слово говорил тебе, старый человек Бермята сын Васильевич. Есть 2 дочери у короля литовского. 2 дочери пригожие, хорошие. Много езживал я по иным землям, много видывал я королевишин, много видывал и из ума пытал. Так красна лицом, да не сверстна умом, та сверстна умом, да не красна лицом. Не нахаживал я эдакой красавицы, и не видывал я эдакой пригожицы, как та младша дочка королевская, молода Апраксия королевишна. Ходит, словно белая лебедушка, глазом глянет, словно светлый день. А и в грамоте-то больно гораздо. Было бы тебе с кем жить да быть, было бы кого назвать нам матушкой, величать нам государыней. Ай же ты, Дунаюшка Иванович, ты умел ее теперечко повыхвастать, так умей-ка ты ее оттоль и вывести. Ты возьми с тобою силы 40 тысячи, ты возьми казны до 10 тысячи, поезжай вот во хоробро Литву, о том добром деле да о сватовстве, на прекрасной, на Апраксии королевишне. Скоро брал Владимир чарочку хрустальную, дорогого хрусталя восточного, с окраями позлоченными, наливал во чару зелена вина, да не малую стопу, а 1,5 ведра. Разводил медами да стоялами и подносит тихому Дунаюшке. Скоро брал Дунаюшка Иванович чарочку от князя во белой ручки, принимал одною ручкою, выпивал одним душком, подавал назад Владимиру, понизеньку князю поклоняется. Гой, еси ты, батюшка Владимир, князь, а не надобно мне силы княженецкие, и не надобно мне золотой казны, да не биться же мне там, не ратиться. Дай-ка только мне, товарища любимого, молода Добрынюшку Никитича. Роду он Добрынюшка хорошего, да умеет он с людьми и речь вести. Соизволь еще сходить нам на конюшен двор, выбрать двух жеребчиков неезженных, выбрать два сейделышка недержанных, да еще две плеточки нехлыстанных. Сам пиши-ка ярлыки да скоропищиты о том добром деле да о сватовстве. Брал опять Владимир чару в обелы ручки, наливал в чару зелена вина, разводил медами достоялыми и подносит молоду Добрынюшке. Ай же ты, Добрынюшка Никитич млад, а пожалуй, как Дунаю во товарищи. Да идите с ним вы на конюшен двор, да берите там всего, что надобно. Скоро встал Добрыня на резвы ножки, скоро брал от князя Чарова белы ручки, принимал одною ручкою, выпивал одним душком, понизенько князю кланялся. Скоро шли они с палаты белокаменной, выходили на конюшен двор, брали двух жеребчиков неезженных, брали два седелышка недержанных, да еще две плеточки нехлыстанных. Сами обкольчужились, облатились, приняли еще от князя солнышка ярлыки те скоропищеты, сели на добрых коней, поехали. Да и видели их на коней то сядючи, да не видели их на конях поедучи, будто ясны соколы воспорхнули. По пути дорожки только пыль пошла. Как поехали они тут, из земли в землю, из земли в землю, да из орды в орду. Приезжали скоро во храбру Литву, ко тому ли королю литовскому. Заезжали на широкий королевский двор, становились против самых окошечек. Соскочили со добрых коней, говорит Дунаюшка Иванович. Ай же ты, Добрынюшка Никитич млад, ты побудь-ка тут, покарауль коней. Под окошечком косящатым похаживай, во палаты королевские поглядывай, поспевай на выруку, как позову тебя. Сам проходит во палаты королевские. Знает он порядки королевские, что не надо ни креститься, ни молитвиться. Бьет челом лишь королю он, поклоняется. Здравствуй, батюшка, король ты хороброй Литвы. На Дунае тут король оглянется. Ай же, тихий ты Дунай да сын Иванович. Ай, жил ты у меня ведь целых 9 лет. 3 года лежил во конюхах, 3 года лежил во стольниках, 3 года лежил во клюшниках. Жил, служил мне верой и правдою. За твои услуги, молодецкие, посажу тебя теперь за больший стол. Посажу за больший стол во место большее. Ешь-ка досыта, да пей-ка долюби. Посадил за больший стол во место большее тихого Дунаюшку Иванова. Сам Дуная стал бы спрашивать, выведывать. А скажи-ка, Дунай, скажи-ка, не утай себя. За каким ты делом к нам пожаловал? Нас ли повидать, себя оказать? Аль по-старому пожить да мне служить? Гой ты, батюшка, король ты хороброй Литвы, Я не вас приехал повидать, себя казать. Не по-старому пожить тебе служить. Я прибыл о добром деле к вам, о сватовстве. На твоей на дочери Апраксии, за Владимира, за князя солнышко. Положил он ярлыки тут на дубовый стол, а король в сердцах их мечет о кирпичит пол. Черный кудри рвет себе на голове, говорит сам таковы слова. Глупый князь Владимир Стольно-Киевский. Меньшую ту дочку сватает, большую в одевках засадил. Коля Праксию за кого просватую, так просватую во золоту орду, за того собаку царя Калина. Самого тебя, Дунаюшка Иванович, кабы прежде не служил мне верой и правдою, за твои заречи неумильные посадил бы в погреба глубокие, позадвинул бы дощечками железными, позасыпал бы песками рудожелтыми, пропитомствовал бы хлебушком водицую, погостил бы у меня ты в хороброй Литве, ума разума в головку понабрался бы. Как тут тихому Дунаю за беду пало. Повскочил Дунаюшка да на резвы ножки, поднял ручку выше головы, кулаком ударил по столу. Стол дубовый порастрескался, питья на столе порасплескались, а вся посуда на столе рассыпалась. Как забегал тут король по застолью, куньей шубкой укрывается. «Ах ты, братцы, вот так на беду попал! Ах ты, братцы, на великую! Как с бедой, не знаю, развязатися!» Со двора ли тут бегцы бегут, гонцы гонят? «Ай ты, батюшка, король наш хороброй Литвы! Ешь ты, пьешь да утешаешься, а невзгоды над собой не ведаешь! На твоем дворе на королевском добрый молодец неведомый уродствует! Волевой руке два повода шелковых, держит двух коней да богатырских, во правой руке дубинка сорочинская, чебурацкого свинцу налито в 40 пуд. Ясным соколом он по двору полетывает, черным вороном он по двору попархивает. Из конца в конец он по двору поскакивает, на все стороны дубинкою помахивает. Крупной силы побил 40 тысячей, мелкой силушки и сметы неть. Неужто нам из-за девки всем погинути? А король-то бегает по застолью, куньей шубкой укрывается. Ай же тихий ты, Дунаюшка Иванович, уж попомни-ка ты стару хлеб да соль, поуйми-ка своего товарища. Видно, дочушка, самим вам Богом сужена. Уж вы, служки, нянюшки да мамушки, вы бегите кого терем ко золотым верхам, отомкните 39 замочеков, 39 досторожочеков, к молодой Апраксии королевишне. Поумойте девицу белехонько, сокрутите хорошохонько, проводите на широкий двор, посадите на добра коня, отпустите на святую Русь. Во замужество, за князя, за Владимира. Выходил Дунай тут на крутой крылец, унимал любимого товарища. Ай же ты, Добрынюшка Никитич млад, полно же тебе теперь уродствовать, а и есть нам, видно, помощь Божия. Проходил сам ко золотым верхам, 39 замочеков отщелкивал, дверцы со крюков выставливал, королевские палаты зашатались. А сидит в отереме, в золотом верху, молода Апраксия королевишна, в одних тонких чулочиках без чоботов, русая косата проспущена. Как увидела Дунаюшку Иванова, испужалась белая лебедушка, бросилась, как угорелая. Вос проговорил Дунаюшка Иванович: «Ай же ты, Апраксия Королевишина! А идешь ли ты за князя, за Владимира?» Говорит Апраксия Королевишна: «Ай ты, славный богатырь, Дунай Иванович! 3 года я Богу ведь молилася, чтоб попасть за муж, за князя, за Владимира!» Как пришли тут нянюшки да мамушки, поумыли, убелили красную девицу, напушили личико ей белое, сокрутили хорошохонько, проводили на широкий двор. Брал ее Дунай за белые ручки, на добра коня садил да к голове хребтом, сам Дунаюшка садился к голове лицом, сели на добрых коней, поехали. Да по славному раздолью, по Чистополю. Как настигла во раздолье, во чистом поле, во пути дороженьки их ночка темная, пораздернули палатку полотняную, заходили во палатку опочив держать, в ноженьки поставили добрых коней, в головы ли копья долгомерные, по правой руке ли сабли острые, по левой руке ли палицы тяжелые. А и спят они, да высыпаются, темну ночку сном коротуют. Темной ночкой ничего не видели, ничего не видели, да много слышали. Слышали погоню богатырскую. Услыхали посвист по-змеиному, услыхали покрик по-звериному. Говорит Дунаюшка Иванович: «Гой же ты, Добрынюшка Никитич млад, ведь за нами есть погоня богатырская. Поезжай-ка со Апраксией Королевишной на Святую Русь, во стольный Киевград, к ласковому князю ко Владимиру. Отвези ему поклоны челомбитьице, да подай ему невесту во белые ручки. Сам я здесь останусь, во чистом поле, со богатырем побиться, да поратиться». И садили красную девицу да на добра коня да к голове хребтом, сам Добрынюшка садился к голове лицом, распростился и поехал с красной девицей на Святую Русь, на стольный Киевград. Тихий же Дунаюшка Иванович не с упадкою, а со прихваткою, со прихваткой богатырскую едет ко богатырю на стретушку. Как не две тут горушки скатились, съехались два могучих богатыря. Попытать ли богатырских плеч, поиспробовать отваги молодецкие? Сделали разъезд в чистом поле, съехались в одно место, приударили во палицы булатные, словно гром гренул в поднебесье. Палицы в руках их приломились. Как разъехались опять в чистом поле, съехались в одно место, приударили во сабли острые. Острые сабли притупились. В третий раз разъехались в чистом поле, съехались в одно место, приударили во копья долгомерные. Вышиб тихий тут Дунай Иванович из седла лихого супротивничка, со добра коня сронил да на сыру землю. Сам едва лишь усидел в седле, не казнил удало сопротивничка, только ко сырой земле копьем прижал, в белу грудь тупым концом упер. Ты скажи-ка мне, удалый добрый молодец, ты коей земли, коей орды, коего отца да коей матери? Добрый молодец ему ответ держит. Ай же, тихий ты, Дунай, да сын Иванович, что же ты меня не опознал? В одной дороженьке со мною езживал, в одной беседушке со мною сиживал, с одной и чарочки со мною кушивал. Жил у нас ведь ровно 9 лет. 3 года лежил в конюхах, 3 года лежил в стольниках, 3 года лежил в клюшниках. Ай же ты, Настасья королевишна! А по что ты ездишь по Чистополю, по Леницую удалую полякуешь? А почто вы, святорусские богатыри, увезли сестрицу мне любимую? А поляковать я езжу в Чистополе, поискать себе да супротивничка. А и кто меня побьет в чистом поле, за того мне и замушить-ти? Говорит Дунаишка Иванович. Восьми землях служил я, восьми ордах. Не сумел себе я выжить красной девицы. А теперь я в чистом поле супротивницу нашел себе, обручницу. Ай ты, молода Настасья королевишна, собирайся-ка со мною в путь дороженьку. Скидывай-ка злат шилом со буйной головы, скидывай-ка латы со кольчугою, обряжайся по-девичьему, во простую японечку белую, да поедем-ка со мной во стольный Киевград, к ласковому князю ко Владимиру, сходим вместе в церковь Божию, примем вместе по злату венцу. Обряжалася Настасья по-девичьему. Сели на добрых коней, поехали. Прибыли в остольный Киевград, подъезжали к матушке ко церкви Божией, а Владимир князь с Апраксией королевишной в церковь Божию уж ко венцу идет. На церковном на крыльце сестрицы встретились. Встретились сестрицы, поздоровкались, вместе ли крестились и молитвились, вместе ли пошли теперь и в церковь Божию, вместе приняли и по злату венцу, положили заповедь великую «С мужевьями жить да быть да век коротати». Завели тут свадебку, почестен пир, пированьице на весь крещеный люд, ни на мало, ни на много, на 12 дён.